вычерчивая схему расположения столиков и сидевших за ними людей. И уже третий день они пытались вычислить, кто именно мог бы быть гостем из соседнего маленького государства, так бесцеремонно вмешивающегося во внутренние дела своего большого соседа. Вечером этого дня к нему приехал и Евлев. Его собственная организация была еще более заинтересована в получении документов группы Савельева. Служба внешней разведки интересовалась и работой молодой литовской разведки, на противостояние с которой можно было получить нужную информацию об исчезнувших документах. «У вас есть новые сведения?» — спросил Евлев, входя в кабинет. «Пока топчемся на месте», — угрюмо ответил Алексеев, кивнув на лежащую перед ним план-схему бара. «Пока у нас ничего нет. Хотя уже ясно, что в баре находилось, по крайней мере, четверо-пятеро посетителей, и один из них мог быть посланцем прибалтов». «Совсем взорвались ребята», — беззлобно заметил Евлев. «Работают уже на нашей территории. Вы представляете, чтобы костариканская или гондурасская разведка посмели бы спланировать нечто подобное в Соединенных Штатах Америки? Американцы бы размазали их по стене, а мы сидим и вычисляем, кто мог быть их резидентом. Они считают, что имеют основания нас бояться, ради справедливости, — сказал Алексеев. Американцы не планируют присоединить к себе Коста-Рику, а наша Дума все время выступает с призывами к объединению бывших республик. И вы, контрразведчик, оправдываете их действия, — удивился Евлев. Нет, просто пытаюсь понять... Вам ведь документы группы Савельева тоже нужны не для архива. Для опытного сотрудника у вас довольно либеральные взгляды, мягко заметил Евлев. Вам не тяжело с вашими коллегами? Когда как? Вы не сказали о ваших новостях. Наш сотрудник вылетел в Берлин и нашел там брата Савельева. Тот оказался бывшим летчиком, служившим ранее в группе советских войск в Германии. Но он категорически отказывается от своего двоюродного брата, уверяя, что не видел его много лет. Все попытки нашего сотрудника ни к чему не привели. Он просто отказался от дальнейшего разговора. А показания вашего Сарычева мы, конечно, ему не могли предъявить. Формально мы вообще ничего не можем сделать, ведь он гражданин Германии и ни в чем не обвиняется, а заставить его давать показания против своего двоюродного брата мы просто не можем. «Ясно», — разочарованно подвел итог Алексеев. «Значит, и здесь полный провал». «Не совсем», — сказал Евлев. «Как раз наоборот. Нам удалось выйти на очень перспективный канал связи». «В каком смысле? Он вам все-таки что-то рассказал?» «Нет, он ничего не сказал, но два дня назад в наше марсельское консульство позвонил незнакомец. Он позвонил по обычному телефону на квартиру консула, попросил передать в службу внешней разведки об имеющихся у него документах, которые нас могут заинтересовать. На вопрос консула, какие именно документы, незнакомец сказал, что это документы группы Савельева. Вы что-нибудь понимаете?» Алексеев оторвался от стола, ошеломленно посмотрел на Евлева. «Документы группы Савельева?» — переспросил растерянно. «Да, так и сказал». Консул успел записать разговор на пленку.